Мы с мужем теперь самые старые обитатели Мениля, образцовые слуги. Это не мои слова, а господина Фомбье и его падчерицы. Образцовые слуги могут в какой-то мере оказаться доверенными лицами хозяев. Во всяком случае, на ваших глазах разворачивалось немало событий. Маргарита понемногу успокаивалась. О прошлом. Если они будут говорить только о прошлом, господин комиссар такой простой и общается с каждым как с ровней, словно с продавцом болтаешь или со слугой из соседнего поместья. Мы поступили на службу, когда хозяйка первый раз вышла замуж. Скоро исполнится там 21 год. 21 год? Да вы настоящие члены семьи, присядьте, госпожа Кирю. Она подчинилась, но руки из фартука так и не вынула. Впервые в жизни Маргарита сидела в кресле в гостиной. Комиссар пристроился рядом с ней, склонился к подлокотнику и, подмигнув заговорщическим видом, спросил: «Между нами, ваша хозяйка случайно не того?» Он постучал пальцем по лбу. Маргарита сама произнесла вслух: «Сумасшедшая, думаете?» «Нет, не то чтобы. Но с тех пор, как пропал хозяин, она изменилась. Сильно изменилась, это точно. Совсем другой стал. Она ведь любила первого мужа. Обожала. Видели бы их вдвоем. Какая жизнь была тогда в Мениле? Не жизнь, а рай. И дела шли хорошо. А дочка? Обожала, говорите. И все же года не прошло после несчастного случая». Флесуа остановился, предоставляя Маргарите самой довести его мысль до конца. Но старуха вдруг поджала губы, и комиссар почувствовал, как она ощетинилась. Он продолжал: «Кстати, те вещи, что висят в холле, мне показалось, я их... Это куртка и шляпа хозяина». «Хозяина? Для нас хозяин господин Донизо». Комиссар несколько раз кивнул с понимающим видом. «И господин Фомбье это терпит?» «О, он терпит не только это. Возьмите хоть кабинет хозяина. Он остался в том самом виде. Запрещено даже прикасаться. Дата на календаре и та не изменилась, будто покойный хозяин вот-вот вернется в свой кабинет». Маргарита следила, какое впечатление производили на комиссара ее слова, но лицо Флесуа оставалось бесстрастным, и она окончательно успокоилась. Даже приятно побеседовать в таком духе, но тут ей снова пришлось поволноваться. «Давайте-ка теперь перейдем ко вчерашним событиям», — произнес Флесуа ласково, чуть просительно, будто ждал согласия собеседницы. «Ведь вы присутствовали при скандале, разгоревшемся после того, как мадемуазель Донизо объявила о своей помолвке с Сильвеном Мезьером». На какое-то время возмущение затмило все прочие чувства старой служанки. Она даже вытащила руки из карманов и всплеснула ими. «И не говорите, господин комиссар, настоящий скандал. Конечно, девочке многое можно простить, но это уж слишком». И никто не подозревал о намерениях молодых людей. «Это как сказать? Мы с Франсуа, конечно, делились между собою догадками, не слепые же. Но кто знал, что все пойдет так быстро? А уж хозяйка и в мыслях не держала ничего подобного. Хорошо, теперь о другом. Мадемуазель Донизо заявила, что покушалась на свою жизнь и перевернула ялик намеренно. Что вы думаете об этом неудавшемся самоубийстве?» «О, это может!» «Тогда, наверное, придумать подобную историю ей тоже по силам». «Придумать? Хотите сказать, она соврала? Зачем? Допустим, чтобы напугать мать». Страх Маргариты перешел в физическую боль. Она осознала, какую страшную ответственность взяла на себя, и чуть не выкрикнула все как есть. Она снова сунула руки в карманы, да так глубоко, что чуть не порвала фартук. «Нет, она не имеет права. Тайна связывала ее, невольно делала сообщницей». Флесуа выровнял уголки своего платочка и спокойно продолжал: «Господин Фомбье сказал мне, что на ночь все ставни на первом этаже закрываются. Так приказала госпожа. Давно? Да. Как раз 2 года назад, и с тех пор. А дверь вы всегда запираете? Зачем он спросил об этом? Фомбье ведь наверняка все рассказал. Когда как? Когда все уже легли, я, уходя, закрываю ее на ключ, чтобы хозяйке или хозяину не приходилось спускаться, а если они все еще не спят, то сами защелкивают замок. А вчера вечером? Вчера вечером я запирала. А придя утром, вы обнаружили дверь открытой. Она кивнула. Вас это не встревожило? Что вы подумали? Ну, что, кто-то уже выходил в сад. Вид у комиссара стал еще добродушней. Покинуть поместье можно только через ворота. Ограда высокая, и я не представляю себе, как госпожа Фомбье могла на нее вскарабкаться. Да, только через ворота. Тем более, что их даже открывать не обязательно. Створки низкие, а прутья на них довольно редкие, парадные ворота. Как вы объясняете отсутствие хозяйки? Я никак не объясняю, господин комиссар. Считаете, она просто сбежала? Мадемуазель Денизо ведь не раз убегала из Мениля, значит, и мать могла. Да, девочка, конечно, как раз накануне того несчастного случая господин Фомбье ездил за ней. Комиссар постукивал ладонью по подлокотнику, щеки его залил легкий румянец. Знаю, знаю, но сейчас нас интересует госпожа Фомбье. Скажите, вам никогда не казалось, что у хозяйки кто-то есть? Маргарита отшатнулась, как будто ей нанесли личное оскорбление. — Кто-то есть. Уверяю вас, господин комиссар. — Давайте договоримся. — Речь может идти просто о друге, хорошем друге, даже если хотите, о доверенном лице, советчике, у которого в тяжелую минуту госпожа Фомбье могла бы искать поддержки, убежища. Снова у Маргариты закружилась голова. Зазвонил телефон, избавив ее от необходимости давать мучительный ответ. Флесва снял трубку. — Алло. — Да. — А это вы, Терсален? — Слушаю. — А в бюро проката автомобилей были? — Продолжайте, дружище, продолжайте. Он повесил трубку и сказал секретарю через голову старой служанки. — Это Терсален. Везде пусто. Маргарита вздрогнула. Она не заметила маньяра, когда входила, и думала, что они с комиссаром вдвоем в гостиной. Обнаружив тут еще одно лицо, она почувствовала себя обманутой. — Это господин маньяр, мой секретарь. — Очень молчаливый, — объяснил, улыбаясь Флесва. — Так на чем мы остановились? Маргарита сделала вид, что вспоминает, но он не стал настаивать на продолжении разговора. — Ну, хорошо. «Маргарита Кирю, окажите любезность. Скажите своему мужу, что я хочу с ним несколько минуточек поболтать». Он уже возвращался к креслу, когда телефон снова зазвонил. «Алло, да. Кто?» «Полиция?» Реплики комиссара ограничились 4-жды повторенным. «А?» Спокойным голосом через равные интервалы. Повесив трубку и не снимая с нее руки, он сообщил.